Поиски увенчались успехом. Приехав в офис фирмы «Информатик ГМБХ», Алексей, Ибрагим и Эльвира поздоровались с той же девицей, что вчера сидела у стойки напротив входной двери. И, пройдя по длинному коридору с закрытыми дверями, вошли через торцевую дверь в большую светлую комнату, вдоль стен которой были расположены металлические шкафы. Указав на шкафы, Ибрагим сказал: «Вся документация в вашем распоряжении. Эльвира вам поможет и в поиске нужных документов, и в общении с немцами. А если нужно будет, и с турками». Алексей осмотрелся. Комната была исключительно функциональна. Три огромных окна давали хорошую естественную освещенность, которая дополнялась широкими лампами дневного света на потолке. Посреди комнаты стоял большой квадратный стол с синим пластиковым покрытием. Около стола располагались 6 стульев. На столе в коробке лежала пачка бумаги. В стаканчике стояли карандаши, шариковые ручки, цветные маркеры. Алексей выразил свое удовлетворение Ибрагиму улыбкой и кивком головы. Ибрагим, попрощавшись, покинул офис. Алексей и Эльвира остались одни в комнате со шкафами, набитыми документами. «С чего бы начать?» — подумал Алексей. Неожиданно Эльвира предложила план их совместной работы. «Я предлагаю вам начать со сверки ваших контрактов с нашими контрактами и проверкой их надлежащего исполнения». Алексей был вынужден мысленно согласиться с предложениями Эльвиры, достав из портфеля список всех партнеров «Экспо Инвест Плюс» за границей, который ему вручила Марина. Алексей открыл папку с данными покупателей и произнес: «Итак, начнем с первой позиции. Фирма Абельтек. Что у вас есть по ней?» Эльвира подошла к одному из шкафов и достала папку-скоросшиватель, сбоку которой пестрели цветные разделители. Это, видимо, был справочный том. Открыв первый разделитель на букву «А», Эльвира скользнула взглядом по какой-то таблице и, обнаружив искомое название, отложила справочный том, подошла к другому шкафу, открыла дверцу и вытащила большой черно-желтый скоросшиватель с синей наклейкой «ААД». Подойдя к столу, Эльвира открыла скоросшиватель перед Алексеем на разделителе с названием «Абельтек» и села напротив. Алексей перевернул разделитель и увидел контракт, сторонами которого были ЗАО «Экспо Инвест Плюс» и фирма «Абельтек». Адвокат заглянул в список, которым его снабдила Марина. В этом списке после названия фирмы «Абельтек» стояли реквизиты контракта и его стоимость. В папке, которую сейчас изучал Алексей, лежал текст договора на незнакомом Алексею немецком языке. Но названия фирм и так были понятны, а номер договора и сумма совпадали с данными, привезенными Алексеем из России. Алексей перевернул страницы договора, и перед ним предстали отгрузочные и таможенные документы на товар, который был вывезен из России и ввезен в ФРГ. Для России это был экспорт, а для ФРГ — импорт. «Так, пока все понятно», — подумал Алексей и пролистал дальше несколько страниц. Последними в подшивке за разделителем «Абельтек», но до следующего по алфавитному разделителя «AB Planning Company Limited» лежали бланки банковских переводов. Алексей внимательно прочитал данные этих бланков. «Все правильно. В адрес ЗАО «Экспо Инвест Плюс» согласно условиям экспортного контракта было переведено 456 тысяч евро. Это соответствовало сведениям, предоставленным Мариной. Именно эта сумма и была отражена в отчетности ЗАО «Экспо Инвест Плюс» в качестве экспортной выручки, полученной от немецкого покупателя. Второй перевод был на сумму в 1 миллион 466 тысяч 800 евро и был адресован какой-то фирме Gain Industry. зарегистрированный на острове Мэн. «Почему этот перевод лежит здесь?» — удивился Алексей. В папке была подшита какая-то переписка на фирменных бланках Абельтек, но она вся была на немецком языке, и Алексей понял, что просто вынужден обратиться за помощью к Эльвире. «Эльвира, помогите мне, пожалуйста, с немецким языком. Переведите мне». Эльвира с готовностью отозвалась, встала со своего места и села рядом с Алексеем, чуть прислонившись плечом к его плечу. «Что именно вас интересует, Алексей?» — спросила Эльвира, посмотрев ему прямо в глаза. Алексей опять не знал, с чего начать. Эльвира снова взяла инициативу на себя и стала переводить текст письма, на котором как раз и была открыта папка. В этом письме фирма «Абельтек» сообщает, что она продала полученный товар и, согласно условиям договора, перечисляет в адрес ЗАО «Экспо Инвест Плюс» 456 тысяч евро. Эльвира вопросительно посмотрела на Алексея, как бы спрашивая, что дальше? На этот раз Алексей уже четко знал, чего он хочет. И, перевернув страницу, молча указал пальцем на следующий документ. В этом письме фирма «Абельтек» сообщает, что она продала полученный товар и, согласно условиям договора, перечисляет в адрес фирмы «Гайен Индустри» 1 466 тысяч 800 евро. «Согласно каким условиям? Какого контракта?» — выразил недоумение Алексей. «Согласно условиям контракта между «Экспо Инвест Плюс» и «Абельтек», — пояснила Эльвира, искренне удивляясь реакции Алексея. «А где же этот контракт?» — произнес Алексей, явственно чувствуя, как кружится голова. Эльвира, отстранившись от Алексея, взяла в руки папку, пролистала в обратную сторону страницы и положила перед Алексеем папку, открытую на тексте контракта, с сторонами которого было ЗАО «Экспо Инвест Плюс» и фирма «Абельтек». «И что написано в этом договоре?» — голосом, осипшим от внезапно наступившей во рту сухости, спросил Алексей. Эльвира, с испугом глядя на Алексея, начала переводить текст контракта между ЗАО «Экспо Инвест Плюс» и фирмой «Абельтек». Согласно условиям этого контракта, «Экспо Инвест Плюс» был не продавцом, а фирма «Абельтек» отнюдь не покупателем. «Экспо Инвест Плюс» в договоре был обозначен в качестве комитента, а фирма «Абельтек» в качестве комиссионера. В тексте говорилось, что фирма «Абельтек» обязуется как посредник реализовать товар, принадлежащий «Экспо Инвест Плюс» за цену не ниже обозначенной в договоре, а именно за 456 тысяч евро. Вместе с тем, фирма «Абельтек» может продать принадлежащий «Экспо Инвест Плюс» товар и за большую цену, если найдет соответствующего покупателя. В этом случае возникающая дополнительная выгода принадлежит «Экспо Инвест Плюс». Фирма «Абельтек» удерживает свое комиссионное вознаграждение в размере 5% от этой самой дополнительной выгоды, а саму дополнительную выгоду перечисляет по указанным «Экспо Инвест Плюс» реквизитам. Эльвира еще продолжала переводить на русский язык текст контракта, но Алексей уже не слушал ее. Адвокат откинулся на спинку стула и глубоко задумался. Он разгадал суть схемы, которую создали Орехов и Марина. Партнеры придумали и реализовали на практике достаточно рискованную схему. По каждой экспортной сделке существуют два различных договора с одними и теми же реквизитами. Один договор для российских таможенных органов купли-продажи. По этому договору «Экспо Инвест Плюс» является продавцом и продает иностранному покупателю товары по цене, скажем, 100 евро, получая именно эту сумму в качестве выручки и уплачивая с нее все положенные налоги. Иностранный же контрагент, ввозя товар в свою страну, представляет в свои таможенные органы другой договор, согласно которому он является лишь посредником, которому «Экспо Инвест Плюс» поручает продать товар за границей. Посредник продает за границей товар, предположим, за 1000 евро.